Глава 35. Не прошло и четверти часа, как в зал советов по моему приказу один за другим входили старейшины. Те, что не отправились в лабиринт смерти, а остались в замке, входили с одинаковым недоумевающим выражением на изрезанных морщинами лицах. Некоторые и вовсе выглядели обескураженными неожиданным повелением Ари. Еще бы им не обескуражиться. Вообще-то совет всегда созывал император, а не какая-нибудь там правительница-попаданка, еще даже не прошедшая этап коронации. Но так как ситуация была из ряда вон выходящая, я посчитала, что разок прокатит. Собрал почтенных старцев все тот же молоденький маг, именем которого я забыла поинтересоваться. «Всем дня!» – поприветствовала собравшихся, заметив показавшегося в дверях последнего участника внеплановой сходки, как всегда мрачного и по жизни всем недовольного Эрла Тригода. Назвать этот день добрым, увы, язык не поворачивается, тем более после того, что я только что узнала. Старейшины переглянулись, а я, не теряя времени, продолжила говорить. Сплетя за спиной пальцы, расхаживала по залу, потому что не могла заставить себя оставаться на месте. Высокие стрельчатые окна, словно насмехаясь над всем происходящим, проникали яркие лучи солнца, и светлые рамы делили на мелкие квадраты чистое голубое небо. Какая-то неподходящая для конца света погода, ей-богу. Необходимо сейчас же отправить гонца к лабиринту смерти и передать его великолепию, чтобы даже не думал использовать солнечные камни Аурели. Глотнув побольше воздуха, я стала вводить старейшин в курс дела. Рассказала о том, что когда-то читала об артефакте, а в доказательство, что не вешаю им лапшу на уши, продемонстрировала книгу, любезно освежившую мне память. Солнечные камни и правда могли уничтожить не только любое живое существо в этом мире, но и любого духа, даже такого всесильного, как Темная Королева. Всего-то и нужно было окружить богиню и активировать артефакт с помощью заклинания, не отступать, пока древнее не погибнет. Однако, как это водится в Адальфеве, существовало одно коварное «но». Для того, чтобы камни Аурели находились в активном режиме, им нужна была постоянная магическая подпитка. Другими словами, они забирали силу у магов, что их держали, превращаясь в их руках в смертоносное оружие. Для себя я уяснила, что работали они по тому же принципу, что и заклинание переноса душ. То есть тот, кто включал такой камешек, терял силу, слабел, старел. Служил своего рода батарейкой для божественных слез останков. А чтобы сразу не скончался и действие артефакта не прервалось, нужен был могущественный колдун. Тальден, в общем. 12 камней, 12 драконов, которым грозила судьба немощных старцев, или того хуже, смерть. И я точно знала, Скальда будет первым среди добровольцев. К счастью, маги слушали меня, не перебивая. Уже после того, как замолчала, они снова обменялись взглядами, словно безмолвно спрашивали друг у друга, кто ответит Аре императора. Слово по традиции взял Эрл Тригот. Старейшина выступил вперед и сказал: «А ваша лучезарность, нам прекрасно известно, что из себя представляют камни Аурели и как они действуют. После гибели притемной праматери их использовали, чтобы очистить мир от последних отверженных, после чего эта реликвия долгие столетия хранилась в храме весны, пока он не был разрушен во время нападения, а солнечные камни утеряны. Как все считали, утеряны навсегда, до недавнего времени. Нам повезло, что артефакт попал в руки к Адельмару Талврину, а он к нам. Лучше б не попадал вместе со своими чертовыми камнями. И Скальде тоже знает?» Меня перехватило дыхание. «Глупая, какая же ты глупая, Аня. Конечно, знает и пожертвует собой, не сомневаясь. А ты забыла, что проклятая и не заслуживаешь счастья? Ведь только этой ночью сон тебе приснился, дурында. Нет бы смириться». Но смириться я не могла. «Ваша лучезарность!» Старейшина приблизился ко мне и взял мои руки в свои. Прежде он такого никогда себе не позволял. Не потому, что это отдавало понебратством, а потому, что предпочитал вообще меня не касаться, поменьше смотреть в мою сторону и еще меньше со мной разговаривать. А сейчас смотрел прямо в глаза и говорил на удивление мягко. «Я понимаю, вам больно, но ни одна война не обходится без жертв». Прикосновение человека, который еще совсем недавно меня почти что ненавидел, отозвалось внутри желанием выдернуть руки, а произнесенная вкрадчиво фраза — отпрянуть. Что я и сделала, вцепившись в собственную юбку, одеревеневшими пальцами и силой сжала руки в кулаки. «И вы готовы пожертвовать своим правителем, который едва не погиб в тагровом поединке, потому что того требовали ваши тагровы традиции? И вот вы снова посылаете его на смерть?» «Драконов для того и создали, чтобы оберегать этот мир», парировал другой маг, Эрл Элвайр, безжалостно подытожив. «Лучше рискнуть 12 хранителями, чем принести в жертву кровожадной богине 1000 жизней. Мы обязаны победить в этой войне, иначе у Адальфьева не будет будущего», — поддакнул третий. Кто не видела? Лица смазались, приглушились голоса, и на какой-то миг меня выбросило в воспоминания о минувшем утре. Первые солнечные блики касаются лица мужа, такого спокойного, невозмутимого, а я тянусь к нему и растворяюсь в нашем прощальном поцелуе. Ведь действительно был прощальным. И сейчас я вдруг отчетливо поняла всем своим сердцем, что Скальда прощался со мной навсегда. Мелевизейн так просто не сдастся, в этом я не сомневалась. Будет сопротивляться магии камней до последнего. Может, Тальдена и одержит победу, но заплатить за нее придется слишком дорого. «Возвращайтесь к себе, ваша лучезарность», — донеслось до меня как будто из другой реальности. «И не переставайте молиться». В каком бы мире ни находилась притемная праматерь, уверен, она услышит наши молитвы. По глазам магов, по преисполненным холодной решимости лицам поняла, что взывать к ним бесполезно. Скальда постановил, другие тальдены, или скорее смертники, его поддержали, и старейшины тоже приняли волю императора. Тоже мне герои. «Снежок!» Пьерт тут же перестал изображать из себя пушистый коврик, потрусил за мною. А я быстро вышла из зала, зацепила по дороге Ариэлу, дожидавшуюся меня за дверью, и вернулась к себе. Но не чтобы понапрасну взывать к милости мертвой богини, а чтобы дать себе возможность успокоиться и собраться с мыслями. И придумать, назло всем проклятиям и восставшим богиням, как спасти этого ледяного суицидника. «Аня, так ты только еще больше себя изводишь!» Ариэла с тоской наблюдала за тем, как я мечусь по гостиной, из которой с таким трудом удалось выставить страдалец фрейлин. Не до них мне сейчас и не до их страхов. Тут не знаешь, как со своими справиться, чтобы сознание оставалось ясным, и его не замутняли жуткие картины драконьей гибели. «Ты-то им чем поможешь?» — продолжала действовать на нервы подруга. Совсем не вовремя. «Тссс!» — шикнула я на княжну. Следовало поставить ей в пример мабли с Лианом, которые вели себя тише воды ниже травы. Служанка сидела возле камина и гладила Кьерда. Паш замер у окна в ореоле полуденного света и не подавал признаков жизни. Не шевелился, в смысле. И Ариэле сейчас тоже не помешало бы слиться с интерьером. «Значит, так». На миг остановившись, я поменяла траекторию движения и направилась в другой конец комнаты, к дивану, на котором нервно ерзала Алиана, вместо того, чтобы скорее с ним сливаться. «У нас есть волшебные камушки», которым нужна волшебная энергия, которую они могут получить из волшебных созданий – тальденов. Что нужно сделать, чтобы ограничиться минимальными потерями? Или в идеале совсем обойтись без потерь? Оглядела собравшихся, но так и не получив ответа на свой вопрос, сама на него ответила. А нужно всего лишь заменить одну из составляющих уравнения. Какую? Правильно, убрать из него тальденов. И поменять их на кого? Ожил, заинтересовавшись, Екль. «Хороший вопрос. Еще бы ответ подыскать на него достойный, и можно считать задачу решенной. В теории». «Ну же, Аня, думай. Ведь не бывает безвыходных ситуаций. Сколько раз ты сама в этом убеждалась? Из чего только за последние месяцы не выбиралась? Неужели сейчас в этом... Ага, в том самом позволишь себе увязнуть? Ты же никогда не унывала и не сдавалась. А сейчас тем более не надо». Воспоминания о прошлом, о пережитых передрягах, натолкнули меня на одну интересную мысль. «Лиан?» Я обернулась к парню, рыжие волосы которого в ярких лучах солнца казались объятыми пламенем. «Напомни-ка, что за маг помогал Скальде в моих поисках, когда я исчезла из ледяного лога?» «Не будем уточнять, исчезла с чьей помощью. Ты что-то рассказывал про некроманта-изгнанника, которого при дворе все боятся». «Ну, он больше не изгнанник, насколько я знаю», – протянул парень. «Его великолепие пожаловал ему дом в Хрустальном городе, в самом центре, представляете?» – завистливый вздох. «Прямо возле самой ратуши. «И он стопроцентный некромант?» – уточнила я, чувствуя, как воздух, проникающий в легкие, становится обжигающим. «А может, у меня просто температура от волнения поднимается?» «Так говорят», – пожал плечами Паш. «Ладно, я чуть ноготь себе не отгрызла. Опять же, из-за беспокойства, к которому теперь примешивалось нездоровое возбуждение». Опомнившись, благоразумно отдернула от рта руку и распорядилась. «Будем действовать так. Мне опять понадобится помощь того мага с умными преданными глазами». «Как у верной собаки», – ставила мысленно и обернулась к Мамле. «Сможешь его разыскать? Только по-быстрому». Не успела девушка подняться, как Лиан метнулся к выходу. «Сейчас его приведу. Даже соскучиться по мне не успеете», – пошутил не в тему. «Наверное, это нервное». «И не собирались», – пробормотала я и опустилась рядом с Ариэлой, бледной, взволнованной, настороженной. Взяв девушку за руку, мягко сказала. «Элла, твоя помощь тоже будет кстати». «Что бы ты ни задумала, Аня, мне она уже заранее не нравится», – осторожно предупредила Алиана. «О многом не попрошу», – заверила я. «Сущая ерунда. Всего-то и нужно будет тебе на некоторое время стать Арией Императора». Алиана, несомненно, покрутила бы у виска пальцем, если бы знала, что этот жест означает. А так только ошеломленно пробормотала, когда я закончила делиться с ней деталями своего плана. «Ты с ума сошла?» «Может, и сошла», — не стала спорить я. «Но лучше уж быть сумасшедшей, чем вдовой. И, кстати, Хильдебальд ведь тоже может оказаться среди добровольцев. А ты не сделаешь ничего, чтобы спасти любимого? Нужно рассказать о твоей идее старейшинам», — поднялась была девушка. Но я ее одним резким движением вернула на место и не менее резко возразила. «Хватит уже, нарассказывались. Ни к чему это не привело. Я больше чем уверена, закончится все тем, что меня запрут здесь, приставят охрану, и тогда Скальда погибнет или состарится. А с ним и другие 11 магов. Ариэла, все у нас получится, не паникуй только». «Но это же так рискованно!» Цветом лица, становясь похожей на вон то, кучевое облако, что сейчас проплывало мимо узкого оконца, все-таки запаниковала девушка. «Пойми, я не за себя беспокоюсь, за тебя». «Да все будет нормально», – беспечно отмахнулась я. Мамля в наш разговор не вмешивалась, только смотрела на меня расширившимися от ужаса глазами и кусала напряженно губы. А когда двери распахнулись, впустив в императорские покои пажа и мага, испуганно задрожала. «Чем могу помочь ее лучезарности?» – почтительно поклонился парень. Как вскоре выяснилось, его звали Кристоф. Я поманила мага к себе. На первом свидании его великолепие наложил на себя и на меня иллюзию, чтобы горожане нас не узнали. «Ты так тоже можешь?» «Могу», – кивнул он самым серьезным видом. «А можешь превратить меня в Эсселин Талврин, а Эсселин Талврин в меня?» Пошла я ва-банк и тут же добавила в голос металлических ноток. «Отвечай искренне. Узнаю, что врешь, накажу». «Могу». Уже не так уверенно, кивнул юный волшебник. «Ну вот и чудесно. Тогда мы с ней сейчас же поменяемся одеждами». Я решительно поднялась. И Алиану, не спешившую расставаться с диваном, потянула за руку. «Мабли!» – позвала служанку, после чего обратилась к недоумевающему магу. «Тоже небось считает меня чудаковатой». «И да, скажешь кому-нибудь? Это касается любого из вас!» – возвысила голос. Для пущего эффекта еще и глазами сверкнула грозно. «И гибель императора будет на вашей совести. Все поняли?» Заговорщики согласно закивали, не давая мне усомниться в работе их соображалки. Вскоре Эсселин Талврин уже щеголяла в монаршем платье, а я в ее. Благо, роста мы были одинакового, и фигуры у нас схожие. Разве что Мабле пришлось потуже затянуть шнуровку у меня на спине. Оставалось самое сложное. Нет, не замок покинуть, как-нибудь вырвусь. Куда сложнее будет уговорить Кьерда нарушить приказ Ледяного. «Милый, подойди», – позвала я Снежка и попросила девушек подождать нас снаружи. Опустившись на корточки, погладила своего малыша, прижалась лбом к его мохнатому лбу и сказала, моля: «Ты ведь чувствуешь все, что чувствую сейчас я. Знаешь, каково мне? Осознавать, что, возможно, никогда его больше не увижу. И ты ведь тоже его любишь. И понимаешь, что рискнуть – это единственный выход. Я не могу тебе обещать, что все со мной будет в порядке. Но если рядом будешь ты, верю, что буду в безопасности под твоей надежной охраной. Прохладный нос ткнулся мне в щеку, и я прошептала, обнажая перед снежным котом и сердце, и душу. «Мне сейчас очень сильно нужна твоя поддержка. И Скальду мы нужны, ты и я. Пойдем, милый, нам надо его спасти». Чудо, или, быть может, связь наших с Гердом душ, оказалась сильнее привязки ледяного. Снежок меня послушался, не стал рычать, упрямиться, хвататься за юбку зубами в попытке задержать. Послушно вышел за мной из спальни и сидел мышкой. Хоть не уверена, что такое сравнение применимо к здоровому кота-тигру. Пока Крестов производил над нами магические манипуляции. То ли маг попался талантливый, то ли это было простейшее из заклинаний. Однако не прошло и минуты, как я преобразилась в Эсселин Талварин. А Ариэла стала мной. Жаль, с голосами вышла неувязочка. Ими мы не сумели обменяться. Поэтому по замку шли, помалкивая, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. Из Элианы получилась никудышняя императрица. Ариэла краснела, неумело отвечая на поклоны придворных. Тушевалась и стыдливо отводила глаза. Поэтому на лестнице я решила с ней попрощаться, опасаясь вызвать подозрения у стражников. Дальше я сама. Мамли осенила меня каким-то знамением и продолжила, беззвучно шевеля губами, шептать молитву. Лиан с еще большим усердием принялся комкать в дрожащих пальцах берет. Ариэла сжала мне руку и со слезами, блеснувшими в уголках глаз, тихо сказала: «Береги себя, Аня». «Это задача Снежка – беречь меня», – улыбнулась подруге ласково и потрепала по холке своего снежного защитника. Заметив, что Крестов собирается ретироваться, окликнула его. «Эй, ты куда? Пойдешь со мной, к некроманту». Внизу меня, вернее, Ариэлу, дождалась карета, запряженная моими любимыми коняшками – фальвами. Солдатам служанка Алианы озвучила версию: «Эсселин Талврин – пожелала это непростое для всех нас время провести в детском приюте при темной праматери, в которой часто наведывалась со мной и другими придворными дамами. Удерживать княжну стражи смысла не было, а вот меня стопудово бы задержали и вернули обратно в замок. И даже не признав во мне арии императора, все равно попытались. Один из воинов, заметив следующего за мной Снежка, нахмурился и пробасил: «Это ведь Кьерт ее лучезарности». К счастью, Крестов не растерялся, шагнул вперед, загораживая меня собой. Ее лучезарность побоялась отпускать ее утонченность в такой неспокойный час одну без охраны, потому и отрядила меня и Кьерда с Эсселин Талврин. «Лучше бы остались в замке, Эсселин, здесь безопасней», — хмуро заметил стражник, но задерживать не стал. Отошел и позволил нашей троице беспрепятственно загрузиться в хрустальную повозку. К тому моменту я от волнения уже не чувствовала собственного тела, упала обессиленная на подушке и, прикрыв глаза, облегченно выдохнула. «Император меня убьет», — донеслось сиденье напротив. «Вы опять сбегаете из замка, и теперь я ваш сообщник». Запоздалое сокрушение мага заглушило громкое ржание фальвов. Зачарованные создания захлопали крыльями, забили копытами, и карета, чиркнув по насыпной дорожке колесами, оторвалась от земли. Стремительно набирая скорость, понеслась прочь от замка, навстречу победе. Надеюсь. Что тут сказать? Я птица вольная и не люблю, когда на меня пытаются надеть оковы. Даже император. Подмигнула, пытаясь приободрить парня. Если бы меня еще кто приободрил, вообще было бы замечательно. Да и не убьет он тебя. Наоборот, вознаградит за спасение своей жизни. Крестов поджал губы, всем своим видом показывая, что сомневается в счастливом исходе для себя. «Я тебя в обиду не дам!» – улыбнулась парню и нырнула взглядом в небесную панораму. Над столицей стояла ясная погода, ярко светило солнце, а где-то там вдалеке чернели грозовые тучи, и пока вглядывалась в эту клубящуюся на горизонте тьму, заметила, что она медленно, но уверенно приближается, разрастается, пожирая небесное пространство – захватывая на небе все больше власти, являясь отражением распространяющейся по земле смертоносной колдовской заразы.